Глава 8. В семье, когда он начал работать, установился такой порядок, что Клайду 3/4 своего заработка приходилось вкладывать в общее хозяйство. Но теперь ему не хотелось из $25 в неделю отдавать им даже половину, поэтому он ломал голову над тем, как скрыть свой достаток и в то же время хорошо одеться. Матери он сказал, что все его чаевые не превышают доллара в день. А чтобы не отчитываться за свое время, он заявил, что нередко ему приходится вдобавок к обычным рабочим часам работать на подмене. К тому же ему нельзя будет долго ходить в отель в том платье, которое он носит теперь, сказал он, хотя теперь он знает, где можно купить все необходимые вещи в рассрочку. Мать была так наивна во всех этих делах, что поверила ему. Но это было еще не все. Клайд постоянно находился теперь в обществе юнцов, которые, работая в отеле, приобрели немалый жизненный опыт, познакомились здесь с излишествами и с пороками и были уже посвящены в некоторые формы разврата, до сего времени совершенно неведомые Клайду. Он только рот раскрывал от удивления, а вначале и от пугливого отвращения. Но жизнь Клайда была настолько бедна до сих пор, что теперь его неодолимо потянуло ко всяким развлечениям. Все эти рассказы некоторое время оскорбляли и угнетали его. Они слишком противоречили всему, что он слышал с детства и во что его заставляли верить много лет. Но слушал он внимательно и жадно, даже тогда, когда внутренне не одобрял слышанного. Видя, что он всегда приветлив и весел, товарищи один за другим стали приглашать его то в театр, то в ресторан, то к себе домой сыграть в карты, а то в один из тех непристойных домов, куда Клайд вначале наотрез отказывался идти. «Завтра вечером мы устраиваем у Фрисела очередной кутеж», — сказал ему Реттерер. «Хочешь пойти, Клайд? Ты еще ни разу с нами не пировал». К этому времени Клайд почти избавился от своей прежней нерешительности. Он обзавелся новым коричневым костюмом, кепкой, пальто, носками, булавкой для галстука и ботинками. Не только его родители, но и младший брат и сестра были удивлены и даже потрясены происшедшей с ним переменой. Как сумел Клайд так быстро и шикарно одеться? Не наделал ли он ради этого приходящего великолепия слишком больших долгов в надежде на будущий заработок? И разумно ли это? На все это Клайд довольно умело отвечал, что работа не слишком тяжелая, а его костюм вовсе не так уж хорош. Посмотрела бы мать на других мальчиков. Во всяком случае, все это куплено в рассрочку, и он сможет за все расплатиться. А этот ужин, вероятно, затянется допоздна. И как объяснить родителям свой поздний приход? Но благоразумное ли это дело, такая пирушка? Все его новые друзья, и Хегланд, и Реттерер, и Кинсел, и Шилл, выпивают и не видят в этом ничего дурного. Он пойдет. А если дома спросят, он скажет, что пришлось задержаться на работе. Он уже начал ощущать прелесть личной свободы.